Глава 76. Книга Откровений. Часть 2. Очки хаоса достигли 80. Это действительно был близкий звонок. Слишком близко для комфорта. То, что спасло нас, не было созвездия или короли демонов. Нет, это была самая слабая фракция на поле битвы. Должно быть, были случаи столкновения одних и тех же лагерей во время смерти реинкарнаторов на линии фронта. Слабое добро было все еще добром, а слабое зло было все еще злом. Добро и зло стало одержимым только убийством нас, и, как следствие игнорирования таких слабаков, теперь оно было на пути к апокалипсису. С этого момента очки хаоса будут увеличиваться на одно очко каждые 30 минут. Как только количество очков хаоса превысит 80, скорость его роста увеличится. Даже если бы после этого столкновения не было, оно продолжало бы подниматься, и ровно через 10 часов оно достигло критической точки. Другими словами, начнется возрождение дракона апокалипсиса. Древнейшее бедствие в самой глубокой части ада чувствует себя довольным. Одно из самых страшных бедствий в истории звездного потока – дракон апокалипсиса. Будь то лагерь добро или зло, никто не хотел видеть его возрождение. Как только дракон оживет, по крайней мере, четверть всех созвездий в звездном потоке погибнет. Вот почему. Любой с этого поля битвы может стать частью этой четверти. Великое поле битвы Великой Войны Святых и Демонов временно остановлено. Представители добра и зла в настоящее время находятся на экстренной конференции. Итак, это сообщение, плавающее в воздухе, означало, что и добро, и зло горько борются за выживание, несмотря ни на что. Вы совершили подвиг, которого еще никто не достиг. История мифического качества прорастает внутри вас. Ваш новый модификатор отразит эту историю. Черт, я хотел посмотреть, насколько сильнее я стал. Я похлопал Ликильона по голове, когда мальчик ворчал себе под нос. В настоящее время мы сидели внутри пассажирского салона линкора «Черепаха-дракон». Чон Хиван и Син Юсен кормили Ли Хёнсена, когда он лежал неподвижно, как мертвец, в то время как Ли Чихи выглядела совершенно недоумевающей и испытывающей большие сомнения. Это действительно конец, но мы даже не сражались по-настоящему, хотя она и сказала это, на ее лице также появилось облегченное выражение. Созвездие демоноподобный огненный судья поздравляет вас с вашим успехом. Созвездие демоноподобный огненный судья чувствует себя виноватым по отношению к вам. Уриэль, ты можешь спокойно говорить своим истинным голосом. Уриэль, сидя на корточках у угла каюты, опустила голову ко мне. По какой-то причине я подумал, что могу понять, каково ей, совсем чуть-чуть. Прямо сейчас она чувствовала себя ответственной. Тот факт, что ее туманность напала на компанию Ким Дакчи, а затем, что касается действий, совершаемых теми, кто претендует на звание абсолютного добра. Созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на вас со слезами на глазах. Тебе не нужно беспокоиться, Уриэль, мы не ненавидим тебя. А что касается Эдема, честно говоря, мои обиды на них невелики. Мы и раньше получали их помощь. Созвездие демоноподобный огненный судья спрашивает, говорите ли вы правду. Я лгал. Однако Уриэль было бы больно, только если бы я показал, насколько я зол. Созвездие демоноподобный огненный судья говорит, что писарь не такое уж плохое существо. Я также знаю, что такое созвездие Метатрон. Пожалуйста, ты должна немного отдохнуть, сказал я, прежде чем покинуть каюту. 30 минут прошло. Очки хаоса поднимаются на единицу. Текущие очки хаоса. 82. Наряду с сообщениями, приходящими в мои уши, там была гигантская серая сфера, парящая в воздухе. Внутри нее нельзя было ничего разглядеть. Скорее всего, там находились все лучшие короли демонов и архангелы, которые проводили конференцию прямо сейчас. И вполне вероятно, что добро и зло тоже говорили дерьмо о компании Ким Дакчи и демоническом короле спасения в один голос. Ким Дакча. Я вздрогнул и оглянулся, увидев, что Хан Суюн смотрит на меня. Я заговорил первым. Всякий раз, когда ты в последнее время произносишь мое имя, я не могу сдержать страха. Похоже, ты вызвала еще одну аварию. Именно ты сам являешься причиной несчастных случаев, пожаловалась Хан Суюн, прежде чем перевести взгляд на сферу и спросить меня, о чем они действительно думают. Что ты имеешь в виду? Разве все это не разворачивается слишком гладко? Это потому, что они тоже не хотят умирать. Ты действительно думаешь, что это все? Она прищурилась и посмотрела на меня. История, прогнозирующий плагиат, продолжает повествование. Судя по беловатым фрагментам истории, плавающей вокруг, казалось, что она активировала прогнозирующий плагиат и поддерживала его с тех пор, как началась эта конференция. Я спросил Хан Суюн, а что тогда думаешь ты? Они просто слишком тихие, даже если они боятся дракона апокалипсиса. Знаешь, что-то нехорошее происходит. Действительно, инстинкты автора могут быть очень острыми. На самом деле я тоже согласен с ее мнением. Конференция добра и зла, это звучало здорово. Тем не менее, Метатрон, которого я знал, никогда не отступит при таких обстоятельствах. Он был из тех парней, которые жертвовали бы кем угодно, чтобы идеально выполнить предпосылку абсолютного добра. Я смотрел на серую сферу и говорил, я не знаю, что они готовят на этой стороне, но есть способ узнать, что произойдет в будущем. И о чем ты говоришь? Я посмотрел прямо на Хан Суюн, и вскоре ее челюсть отвисла. Черт возьми, у нас был такой метод, не так ли? Будь то конференция или война, все закончится в ближайшие 9 часов. И если это было такое близкое будущее, то мы знали о существе, которое могло бы прочитать это лучше, чем кто-либо в этом мире. Мы быстро помчались к задней части салона. Дело в том, что человек, которого мы искали, уже был с нами. «Привет, мисс Пророк». Мы ворвались в комнату, только чтобы найти там неожиданного гостя. Ю Чин Хёк с его страшным и хмурым взглядом в этот момент был занят удержанием Анны Крофт за ворот. Он говорил, «О чем ты говоришь? Это именно то, что я сказала». Потрясенная Хан Суюн поспешно закричала, «Эй, ты сумасшедший ублюдок, что делаешь?» Ю Чин Хёк посмотрел на нас с бесстрастным выражением лица, прежде чем отпустить воротник Анны Крофт. Она продемонстрировала освежающую усмешку после обнаружения нас и махнула рукой. «Спасибо, что спасли меня, как и следовало ожидать от демонического короля спасения. Ну, я действительно не пытался спасти тебя или что-то в этом роде, но вы пришли ко мне по той же причине, я полагаю». Хан Суюн и я уставились на Ю Чин Хёка, и он посмотрел прямо назад, как будто спрашивая, почему мы смотрим на него. Как и ожидалось, он был очень быстр с такими вещами. Другими словами, он придумал решение этой ситуации намного быстрее, чем мы. Хан Суюн начала скрежетать зубами, потому что она была недовольна этим. К сожалению, однако, он не нес выражение победителя. Анна Крофт проговорила, «Тогда позвольте мне разочаровать вас. Я не вижу будущего. Что ты имеешь в виду?» Тогда в моей голове всплыло несколько мыслей. Теперь, когда я подумал об этом, Анна Крофт не могла предсказать будущее, связанное со мной. Я вспомнил, что четвертая стена как-то связана с этим. Что она тогда сказала? Был ли там шум, скрывающий будущее, как будто кто-то рисовал на нем граффити? Но потом Анна Крофт качала головой. Это не шум, скрывающий будущее, но я просто не могу его прочитать. Это не так, как если бы кто-то рисовал на странице, но больше похоже на то, что страница с рисунком на ней не существовала в принципе. Хан Суюн и я обменялись взглядами. Зловещее предчувствие медленно подкралось ко мне. Ким Дакча, это не так, не так, словно кто-то рисовал на странице, но сама страница исчезла. Как бы я ни думал об этом, может быть только один такой тип будущего. Может ли это быть, как будто он ждал этого момента? Сообщения внезапно всплыли в воздухе. Очки хаоса поднимаются на единицу. Текущие очки хаоса. 83. Но разве уже прошло 30 минут? Они поднимаются не потому, что он просыпается, сказал Ю Чин Хёк жестким голосом. Время не прошло, но очки хаоса поднялись. В этом случае возможна только одна возможность. Члены из того же лагеря столкнулись. Текущие очки хаоса. 84. Кто-то пытался уничтожить этот мир. Глава 76. Книга Откровения. Часть 3. Члены из того же лагеря столкнулись. Текущие очки хаоса. 85. Мы остались совершенно ошеломленными после просмотра этих системных сообщений. Кто это? Хан Суюн выбросила этот вопрос после того, как каким-то образом выдавила его из своих губ. Однако никто не мог ей ответить. Девушка спросила снова. Это не могут быть дети, которые вызывают несчастные случаи, верно? Я ответил с сарказмом. Ты думаешь, они похожи на тебя? Даже если бы они были всего лишь детьми, они не сделали бы что-то настолько безрассудное, если бы наша ситуация была такой, как сейчас. Конечно, я немного беспокоился о Кильоне, но я посмотрел на Анну Крофт и обратился к ней. Анна, я все еще ищу. Хотя страница будущего была сорвана, события, приведшие к ее исчезновению, все еще должны остаться. Точно так же, как неполноценной книге все еще нужно время, чтобы ее уничтожить. Очки хаоса растут, мы не можем больше ждать спокойно. Первым из каюты вылетел Ю Чин Хёк, лоб Анны Крофт был покрыт каплями пота, когда она пыталась найти страницы будущего. В конце концов, и Хан Суюн, и я тоже решили переехать. Анна, когда ты что-нибудь найдешь, дай мне знать с помощью голосового проецирования. Мы оставили ее позади и вылетели из каюты. Наши спутники собрались на палубе, почувствовав, что что-то не так. Док Часси, что происходит? Я изложил ситуацию самым простым из возможных выражений, когда Чон Хиван задала мне вопрос. Некоторые люди нападают на свой собственный лагерь. Почему что-то подобное? Сказала Личихе, нахмурившись, чтобы показать, что она не могла этого понять. Я думала, что все умрут, если эти очки хаоса поднимутся еще выше. Разве не поэтому ангелы и короли демонов зашли внутрь этой штуки? Могут ли они быть людьми с такими же целями, как у нас? Если бы это было так, то они бы не увеличили очки хаоса на данный момент. Мне не нужно было подробно объяснять, но мои спутники, похоже, нашли свои ответы на данный вопрос. В таком случае, может ли это быть? Я кивнул. Что бы ни случилось, мы должны остановить их. Если мы этого не сделаем, произойдет нечто действительно ужасающее. Что за сумасшедшие ублюдки? Но почему? Зачем кому-то пытаться ускорить разрушение мира? Мне было трудно дать правильный ответ на этот вопрос. Однако в звездном потоке была одна вещь, которая работала как универсальный ответ на все мыслимые неразрешимые ситуации. В этом мире действительно огромное количество историй, вы знаете. В этом мире существовало не только добро и зло. Так же как компания Ким Дак Чи, которая не была ни доброй, ни злой, существовала, в этом мире были люди, гонящиеся за теми историями, с которыми мы просто не могли справиться. Некоторые будут жить, чтобы предотвратить конец времен, но некоторые будут жить только для достижения апокалипсиса. Цу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Вероятность нестабильно смещалась в воздухе. Искры вспыхнули в нескольких местах на поле битвы. Ю Чин Хёк, стоящий на вершине носового украшения, казалось, застрял на месте самых больших дуг искр. Всего их 5. Распределитесь, сейчас. Он закончил отдавать приказы, и фигура молодого человека исчезла в северном направлении. Я быстро дал инструкции своим спутникам. Хан Суюн, ты возьми восток. Юсен, Чихи и Кильон, вы, ребята, идите на юг, пожалуйста. Хиван Си, пожалуйста, оставайся на линкоре, так как мы не знаем, что может произойти. Как насчет тебя, Док Часси? Я пойду на запад. Искры взрывались во всех направлениях. Одни на севере, одни на востоке, одни на западе и 2 на юге. Мы пока не знаем, в каком лагере начался хаос. Если это делают члены того же лагеря, что и вы, не боритесь с ними и призывайте других компаньонов. Ситуация перевернулась с ног на голову. Если бы мы увеличили очки хаоса, сражаясь добром с добром и злом со злом, то нам нужно было бороться добром со злом и наоборот. Только придерживаясь первоначального правила Великой Войны Святых и Демонов, мы можем предотвратить увеличение очков хаоса. Черт возьми, я действительно раздражен тем, что наша ситуация так внезапно изменилась. Я понимаю, почему созвездия так разозлились раньше. Мы выдвигаемся, Личихи и дети ушли первыми, а сразу после этого мы с Хан Суюн также сделали свой ход. Ее фигура, когда девушка бросалась вперед, рассеивая черное пламя, была заполнена ранами, большими и маленькими. Я бросил ей вслед: будь осторожна. Она слегка нахмурилась и полетела на восток. Эта мерзавка, я беспокоился только о ней, но даже тогда. СМС, будь сам осторожен, идиот. Сообщение в полуденной встрече, прибывшее позже, заставило меня чувствовать себя немного странно. Неужели я задумался над этим, когда обнаружил, что Ю Чин Хёк и Хан Суюн сильно изменились? Очки хаоса растут. Текущие очки хаоса. 86. Я активировал путь ветра и бросился к своей цели по воздуху. Когда я был в состоянии трансформации короля демонов, ускоряющая сила навыка стала поистине удивительной. Я мгновенно пересек небо и достиг источника искр. Я начал внимательно сканировать окрестности. Действую тайком, не так ли? Трупы реинкарнаторов были разбросаны по полю боя. И там была горстка испуганных выживших, которые упали на собственные задницы, глядя на все трупы. Без сомнения, кто-то продолжал убивать людей с той же стороны здесь. Эксклюзивный навык осознания прочитанного активируется. Атрибут интерпретатор сценариев активируется. Ваше понимание, которое анализирует ситуацию, собирая косвенные доказательства инцидента, увеличилась. Я быстро прочитал разбросанные фрагменты истории. Я был прав насчет резни, которая произошла здесь. Тем не менее я не смог обнаружить следов убегающего преступника. Спаси нас, король демонов. Шесть оставшихся реинкарнаторов опустились на колени и начали с мольбой обращаться ко мне. Я внимательно наблюдал за ними. Большинство из шести были тяжело ранены. Кровь и истории непрерывно лились из их тел. За исключением этого парня, чья история оказалась исключительно стабильной. Ты, глаза человека, медленно поднимающего голову, были наполнены неким злым взглядом. Я заговорил, встречая его взгляд прямо. Ты искатель конца. В этот момент мужчина отчаянно бросился на меня, но я уже был готов к атаке и легко уклонился от нее, прежде чем схватить противника за шею. Кехяк, эксклюзивный навык список персонажей активируется. Как я и думал, он был виновником, которого я искал, подчиненным короля демонов. Больше не было нужды заглядывать в его окно атрибутов. Вы уже начали свои действия, но разве уже пришло время? Человек, которого я схватил за шею, отвратительно ухмыльнулся. Скоро наступит великий апокалипсис. Все сценарии уже заложены в камне. Благородная и абсолютная история станет реальностью. Я немного отшатнулся, глядя в его глаза, сверкающие, как у религиозного фанатика. Глава 76.2. Книга Откровения. Часть 3. Да, большинство искателей конца были похожи на этого парня в оригинальной истории. Они полагали, что существует только одна абсолютная история, которая поддерживала этот мир, и что каждый сценарий был просто волей этой истории. Кекики. Я слышал, как насмешливое хихиканье четвертой стены звучит в моей голове. Без сомнения, эти искатели конца понятия не имели, что история, которую, как они думали, они знали, была фактически романом, который я уже прочитал. Это правда, что все определено, чтобы быть уничтоженным. Не существует такого понятия, как судьба. Я вспомнил бесчисленные регрессивные повороты, в которых жил Ю Чин Хёк. Великая война святых и демонов повторялась сотни раз, и их выводы были в основном одинаковыми. Однако это было только во время оригинальной истории. Говори, сколько из вас проникло в эту великую войну святых и демонов? Гырюк, Гойрюруик. На губах мужчины вспыхнула пена. Вы хотите освободить дракона апокалипсиса? Вы сделаете это, и все кончится. Вместо того, чтобы дойти до конца той истории, за которой вы гонялись, сама история, скорее, закончится. Человек не ответил и просто хихикнул. Я вздохнул. Похоже, ты не желаешь отвечать. Король демонов, демонический король спасения, освободил свой статус. Реинкарнаторы вокруг нас закричали из-за пульсации статуса и быстро отступили. Человек, получивший главный удар моего статуса в лоб, сильно вздрогнул, прежде чем кровь вышла из всех семи его отверстий. Я говорил, не открывая губ, перечисли список своих друзей, которые участвуют в этой битве. Даже под угрозой внушительного статуса, мужчина не попал в тиски страха. Нет, на самом деле все было наоборот. Де, мо, ничо, ски, кор, оль, спа, се, не. Он начал формировать выражение чистого восторженного экстаза. Когда кровь продолжала вытекать из его губ, он начал говорить голосом кого-то, кого спасли. Убей меня, поторопись. Пожалуйста, убей меня. Я не мог понять, что, черт возьми, не так с головой этого парня. В любом случае, я не мог больше тратить время здесь. Если бы я не мог извлечь список из этого парня, то мне пришлось бы лично искать вокруг. Я собирался разбить голову человека без колебаний, но затем, внезапно всплыло сообщение. Члены из того же лагеря столкнулись. Текущие очки хаоса. 87, черт возьми, я забыл, что он был так же злом. Как только я отпустил его шею, история, вытекающая из его семи отверстий, внезапно увеличилась в объеме, и его тело начало быстро расширяться. А потом он начал странно улыбаться. Последовательность самодетонаций, не так ли? Было слишком поздно, чтобы увернуться. Но затем, сразу после этого, откуда-то пролетела полоса света и по прямой линии проникла в тело человека. Квачичичик. Это было копье, сделанное из света, такого яркого, что, должно быть, оно пришло от самого солнца. Внутри этого яркого луча света искатель конца содрогнулся, как будто его били током. Взрывная сила, расширяющаяся наружу, теперь поглощалась копьем света. Он сразу потерял все признаки жизненной силы и умер, превратившись в темно-черный пепел. Я изучал историю света, рассеянного вокруг меня. Подожди, разве я уже не знал эту историю? Ты забыл позвать меня на такой грандиозный праздник. Я разочарован. О, демонический король спасения. В тот момент, когда я услышал этот настоящий голос, я понял, кто это был. Сурья. Это был верховный бог света Сурья. Когда-то он был созвездием Вет, но после битвы на Олимпе в итоге поделился с нами гигантской историей. Ты достиг удивительного уровня статуса с тех пор, как я видел тебя в последний раз. Я слышал, что ты победил Индру. Мне просто повезло. Правда, рассеянный Индра может иногда казаться соседским манекеном, но, тем не менее, он не тот, кого можно победить, полагаясь на удачу. Возможно, из-за того, что он покинул Веды, Сурья, казалось, не был так встревожен, когда говорил о судьбе Индры. Он отсканировал фрагменты Искателя Конца, которого только что прикончил, и заговорил. Мне было интересно, почему состояние гигантской истории ощущается таким плохим, но теперь я вижу, что Искатели Конца появились в этом месте. Ты знаешь о них? Эти ублюдки однажды проникли в Веды, даже в Веды. Теперь, когда я подумал об этом, я где-то услышал, что в Ведах раньше был внутренний конфликт. Может быть, Искатели Конца были ответственны за это? Сучут, сучучут. Танцующие искры во всех уголках поля битвы начали стихать в видимом темпе. Вполне вероятно, что моим спутникам удалось подавить ситуацию. Кажется, об этом позаботились, более или менее. Может быть, не так много было тех, кому удалось проникнуть на это поле битвы. Несмотря на то, что Искатели Конца уже вошли, это был довольно скучный вывод. Но потом, члены из того же лагеря столкнулись. Текущие очки хаоса. 88. Какого? Я поспешно осмотрел поле битвы, но нигде не увидел взрыва ни одной искры. Забудьте об одном и том же лагере, вообще нигде не было сражений. Члены из того же лагеря столкнулись. Текущие очки хаоса. 89. Даже тогда очки хаоса продолжали подниматься выше. Ощущение похолодания охватило мой позвоночник. Погоди, это может быть. Это не на поверхности. Я услышал слова Сурьи и рефлекторно посмотрел в небо. Вернее, на серую сферу, плавающую там. Архангелы и короли демонов должны были проводить внутри нее конференцию, но она крутилась туда-сюда, пока из нее взрывалось невероятное количество искр. А Искатель Конца добрались даже туда, члены из того же лагеря столкнулись. Текущие очки хаоса. 90 очки хаоса будут подниматься только тогда, когда те, кто находится на одной стороне, сражаются друг против друга. Но если такое происходило внутри этой сферы, атмосфера великого поля битвы начинает меняться. Облака, собранные в небе, начали вращаться, превращаясь в огромный водоворот. Аура бедствия в самом жарком месте ада открывает глаза. Проклятие. Ку-гу-гу-гу-гу-гу. Даже выражение лица Сурьи заметно ожесточилось. Кажется, что я пришел в поисках собственной могилы сегодня. В этот момент всплыло сообщение, которое я действительно не хотел видеть. Очки хаоса превысили 90. Гигантская история апокалипсиса начинает шевелиться. Гигантская история «Последний дракон» книги Откровения готовится начать повествование. Землетрясение разразилось на всем великом поле битвы. Неописуемое отчаяние, которое я чувствовал во время 95-го сценария, снова оживает. Глава 76.1. Книга Откровений, часть 4. Каждое созвездие в звездном потоке обнаружило существование бедствия. Многие созвездия впали в состояние страха. Когда окружающая атмосфера быстро изменилась, созвездия, наслаждающиеся прекращением огня, начали неоднократно реветь, а также говорить своими настоящими голосами. Некоторые паниковали, задаваясь вопросом, что здесь происходит. Некоторые почувствовали статус бедствия и испугались. Некоторые созвездия начали направлять запросы в бюро, надеясь уйти от этого сценария. Горькая борьба звезд, пытающихся выжить, за мгновение превратила поле битвы в чистое столпотворение. Бюро звездного потока реагирует на чрезвычайную ситуацию. Наконец, бюро решило сделать шаг вперед. Видя это сообщение, количество истерящих созвездий довольно быстро уменьшилось. В тот момент казалось, что бюро также сочло существующую ситуацию довольно тревожной. Бюро звездного потока начало внутреннее совещание по соответствующему вопросу. Вполне вероятно, что даже бюро не ожидало, что эта великая война святых и демонов станет такой большой. Ну, с самого начала очки хаоса были просто добавлены как дополнительная специя ради быстрого прогресса великой войны святых и демонов. Но затем эта система дополнительных очков превзошла очки добра-зла, и теперь она даже пыталась разбудить дракона апокалипсиса. Если тот дракон проснется, то множество созвездий погибнет. Другими словами, это было бы то же самое, что произойдет резкое сокращение клиентов бюро в один миг. Даже если бюро сделает шаг вперед, они не смогут предотвратить бедствие, как если бы оно никогда не произошло. Я согласился с утверждением Сури. Мы были в 80-м главном сценарии. Даже если бы это было бюро, они не смогли бы отменить гигантскую историю. Итак, сейчас не время возлагать нашу веру на их потенциальный ответ. Для того, чтобы дракон апокалипсиса проснулся, очки хаоса должны подняться еще на 10. Хотя это было немного, у нас все еще было время. Если мы не смогли предотвратить освобождение дракона апокалипсиса, был очень хороший шанс, что мои спутники будут убиты здесь. Что я должен сделать, чтобы этого не случилось? Конечно, я мог бы сразу придумать способ сделать это, устранить источник, стоящий за ростом точек хаоса. Проблема заключалась в том, что источник был скрыт внутри этой сферы. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Даже если это искатель конца, он не сможет долго там продержаться. Благодаря путям выживания я знал, кто был в списке искателей конца. Никто из этого списка не мог долго существовать в этой сфере. Там были не только Метатрон и Агарис, но и созвездия самого высокого уровня в этом мире. Даже если бы они не торопились, архангелы и короли демонов должны были найти искателя конца и убить его к настоящему времени. При этом очки хаоса должны перестать расти. Члены из того же лагеря столкнулись. Текущие очки хаоса. 91. Это было примерно в то время, когда искры взорвались в воздухе. Сфера яростно качнулась, прежде чем часть ее стороны слабо раскрылась, и оттуда что-то начало падать. На ее спине было видно 6 порванных крыльев. Это был архангел, которого я хорошо знал. Я активировал путь ветра и в спешке взмыл в воздух. Тело архангела, которую я поймал, было довольно легким. Определенный аромат доносился до моего носа. Истории падали, словно цветочные лепестки, из глубокой раны, пересекающей ее спину. Габриэль, созвездие Лилия, расцветающая на Водолее, смотрит на вас. Это была архангел Габриэль, которая пережила 1863 регресс со мной, прежде чем вернуться домой. Созвездие, которое впало в глубокий шок, узнав, что она предаст Эдем в будущем. Я на мгновение задумался, не была ли она причиной разворачивающегося кризиса, но я знал, что это не может быть так. Даже в оригинальной истории была очень веская причина для ее предательства, и с технической точки зрения, вы даже не могли назвать то, что она сделала, предательством. Губы Габриэль двигались с большим трудом. Было трудно услышать ее голос. Я наклонился к ней, чтобы услышать ответы на свои вопросы. Что там произошло? Пожалуйста, поговори со мной. Она посмотрела на мое лицо усталыми глазами, но потом что-то передала мне. Это была ее история. Дрожащие губы Габриэль пошевелились. Ее голос не был слышен, но я определенно мог понять слова, которые были переданы. «Пожалуйста, защити Эдем». История Габриэль начала свое повествование. Метатрон посмотрел на ангелов, выстроившихся в ряд рядом с ним, а также на королей демонов, стоящих на противоположной ему стороне, одного за другим. Все они, казалось, были обеспокоены. Кроме того, их лица показали неспособность каждого понять, как они пришли к своей нынешней ситуации. Посреди всех этих лиц можно было увидеть самого старого соперника Метатрона. Кто бы мог подумать, что мы будем в этом месте из-за одной туманности. Как абсурдно. Это был хозяин второго мира демонов, правитель Восточного Ада. Закуривая сигарету, Агарис задал свой вопрос. Как мы будем выбирать победителей и проигравших? Мы сразу вступим в третью великую войну святых и демонов. Честно говоря, я против этого. Собрать столько вероятностей снова было бы почти невозможно. В конце концов, чтобы начать эту великую войну святых и демонов, и Эдем, и мир демонов должны были поглотить огромные потери. Даже среди всех гигантских историй Звездного потока великая война святых и демонов имела беспрецедентный масштаб. Если бы этот сценарий закончился аннулированием, то история добра и зла, которую они едва смогли отыскать, снова рассеялась бы, и добро и зло могли бы в конечном итоге оказаться на пути к исчезновению. Метатрон посмотрел на внешнее небо, едва различимое сквозь серую сферу. Вспышки молнии можно было увидеть в темных мрачных облаках, зловеще собирающихся над ними. Это было из-за вибраций конца света. Он внезапно вспомнил событие, которое произошло давно. Глава 76.2. Книга Откровений, Часть 4. Агарис. Прошло уже несколько тысяч лет с тех пор, как скончался хозяин первого мира демонов. У меня нет времени неторопливо вспомнить о прошлом с тобой. Ты все еще помнишь тот день? Это был день, когда я унаследовал эту отвратительную стену, так как я мог его забыть. Стена, которая разделяет добро и зло, рычит. Зловещие искры танцевали вокруг тела воплощения Агариса. Когда это произошло, подобное явление произошло и в теле воплощения Метарона. Стена, которая разделяет добро и зло, напоминает о прошлом. Стена, которая была одна, но в то же время две. Фрагмент последней стены, который определял добро и зло мира. С этой стеной посередине представители Эдема и мира демонов смотрели друг на друга. Долгое время мы с тобой выбирали добро и зло этого мира, не так ли? Что было добром? Даже Метатрон, лидер Эдема, не имел ответа на этот вопрос. Потому что добро было просто набором бесчисленных историй, вот почему. Он читал истории своих предшественников, разобрал их и таким образом узнал о добре. И те добрые, вместо того, чтобы объясняться, просто указывали на другие истории и говорили так, вместо объяснений. Это не добро. И так было создано зло. Чонуи, справедливость, превратилась в Чонуи, правосудие, и вместе с этим был изобретен гнев. И поэтому мы не злые. Так было создано добро. Эта простая дихотомия сумела разорвать звездный поток пополам. Чем проще и непоколебимее принцип, тем сильнее его способность распространяться. Бесчисленные созвездия вскочили на подножку принципа добро и зло. Ты, вероятно, понятия не имеешь. Понятия не имеешь, как скучно это может быть, пытаться существовать как зло в этом мире. Агарис выдохнул сигаретный дым и продолжил. Это ты заставил добро и зло войти в это состояние. Ты стер подробности зла, и ты также распространил эту чертову пропаганду добродетели и неодобрения порока, как какую-то чуму. В самом деле, ты, ублюдок, являешься первым виновником, которому удалось сломать историю добра и зла. На самом деле, не имело значения, какие мелкие детали или грусть и боль существовали в сценарии. Что имело значение, однако, было заключение. Добро судило и наказывало зло. Этого было достаточно, чтобы другие пролили благодарные слезы и хлопали в ладоши. Без сомнения, такое время существовало. Метатрон заговорил. Но ты также согласился сделать это, не так ли? Тогда это был единственный способ для нас выжить. Добро оставалось в живых, наказывая зло, в то время как зло продолжало существовать, сопротивляясь добру. И вот так прошли десятки тысяч лет. Разделение между добром и злом стало размытым, а справедливость, правосудие исчезли. Добро и зло превратилось в концепцию скучающих стариков. Никто больше не приветствовал идею пропаганды добродетели и неодобрения порока. Капля. Агарис уронил сигарету, которую он курил, на пол и, словно наступая на насекомое, раздавил ее, чтобы убить. Благодаря повторению сценариев, добро стало источником душной скуки, а зло стало устаревшим клише. Я должен задаться вопросом, может быть, пора нам остановиться с этой глупостью. Слова Агариса побудили королей демонов вытащить свое оружие. Метатрон снова заговорил. Если мы будем сражаться здесь, тогда все погибнут вместе. Зло всегда было легче, чем добро. Даже если вы все исчезнете, мы все равно останемся. Мир, забывший о добре, не означает, что я забыл о нем. Тогда докажите это. Глаза Агариса начали гореть. Мы больше не будем игрушкой пропаганды добродетели и неодобрения порока. Я зло. Я родился злом. И доказательство того, что вы существуете, было причиной моего существования. И с сегодняшнего дня я освобожусь от этой причины. Короли демонов взревели в унисон. Их статусы были переполнены, как если бы они могли сметать каждого присутствующего архангела в любой момент. Но прямо в этот момент, члены из того же лагеря столкнулись. Текущие очки хаоса. 83. Системные сообщения поднялись в воздух. Внезапный всплеск очков хаоса заставил потрясенных архангелов обменяться взглядами друг с другом. В чем дело? Это снаружи. Кто-то убивает членов с одной стороны. Агарис и короли демонов также растерялись. И в середине всего этого замешательства только Метатрон издал сдержанный смешок. Я долго об этом думал, но, похоже, это единственный путь вперед. Что ты такое? Если хочешь драться, то я дам тебе один повод. Однако какой смысл для нас сражаться в этом месте и положить конец великой войне святых и демонов? Как ты думаешь, кто запомнит добро и зло, которое сражалось внутри этой крошечной сферы и встретило ее позорную гибель? В голосе Метатрона был явственно слышен намек на странное, жуткое безумие. Чувствуя, что должно произойти что-то очень зловещее, Агарис громко закричал: «Метатрон, о чем, черт побери, ты думаешь? Мои мысли таковы». Как только Метатрон закончил говорить, Михаил, стоящий прямо на переднем крае архангелов, обнажил свой меч. Теперь, когда сильнейший архангел вытащил свой меч, короли демонов не сдержались и выпустили свои статусы, также взревел. И в следующий момент меч Михаила пронзил кого-то другого. Михаил, глаза мягко дрогнули в явном неверии. Человек, которого Михаил зарезал, не был королем демонов. Архангел начал смеяться. Как жаль, я всегда хотел сначала убить Уриэль. Архангел Рагуил продолжал недоверчиво качать головой, но, в конце концов, он скончался на месте, когда истории вылились из его ран. Демоническая аура начала кипеть по всему телу воплощения Михаила после того, как он убил одного из своих сородичей. Силы порочного ангела станут только выше, когда он будет убивать других архангелов. Члены из того же лагеря столкнулись. Текущие очки хаоса. 87. Глава 76.3. Книга Откровений. Часть 4. Возник статус, почти достигший уровня созвездия мифологического ранга, и резня началась всерьез. Ангелы, которым некуда было бежать, высвободили свои статусы, но они не могли даже вступить в надлежащий бой, прежде чем быть убитыми. Первоначально на Михаила было наложено ограничение, которое не позволяло ему атаковать такого же ангела на стороне абсолютного добра. Даже тогда, если такое было возможно, это могло означать только: «Писарь, почему?» Книга Метатрона излучала яркий белый свет. Эта бойня проходила под молчаливым одобрением Писаря Небес. Члены из того же лагеря столкнулись. Текущие очки хаоса. 88. Вид самого ада раскрылся, когда ангел убивал другого ангела. Короли демонов наблюдали за происходящим, как зевак, наблюдающий за лесным пожаром на другой стороне реки, дрожали от ужаса и поспешно отступали. Михаил ярко улыбнулся и, вытирая кровь ангела со щеки, заговорил: «А теперь добро навсегда запомнится». Древнейшее добро начало рассказывать истории. Битва святых и демонов была, в конце концов, битвой между историями. И эти истории лучше всех знали, что делать, чтобы их запомнили навсегда. Агарис, разгневанный до крайности, взревел: «Может быть, вы, ублюдки, хотите возродить дракона апокалипсиса?» В тот самый момент, как он срочно пытался раскрыть свой статус, что-то глубоко вонзилось в его спину, скрытая, хитрая демоническая энергия, которая могла даже конкурировать с его собственным статусом. Древнейшее зло начало рассказывать истории. Агарис собрал последние силы и оглянулся. «Ты, ублюдок, почему? Ты сказал это сам, не так ли?» Король демонов почувствовал, как острые когти вырезают его сердце. Асмодей, искатель конца, ярко улыбался. «Это зло всегда легче, чем добро». История Габриэль была очень короткой. Короткой, но более чем достаточно, чтобы все объяснить. Ад уже развернулся внутри этой сферы. «Беги, Габриэль, обратись за помощью к этим людям». И небольшое количество архангелов, включая Рафаэль, пожертвовали своими статусами в последний момент, чтобы отправить Габриэль за пределы сферы. Определение добро и зло быстро меняются. Члены из того же лагеря столкнулись. Текущие очки хаоса. 92. Ким Дакча, Ючин Хёк и Хан Суюн уже прибыли ко мне. Их глаза требовали объяснения. Вместо того, чтобы предоставить подробный, но тратящий время, я просто рассказал о сути проблемы. Это Метатрон. Он планировал разбудить дракона апокалипсиса с самого начала. Как будто она знала, что уже произошло. На лице Хан Суюн образовалась большая угрюмость. Этот дурак, я думала, он знал, что произошло в 1863 регрессии. Разве нет, во время 1863 регрессии, Эдем был уничтожен драконом апокалипсиса, и Метатрон прекрасно это знал. Он должен верить, что это единственный способ избежать их уничтожения. Это сказал Ючин Хёк. Он продолжил: если дракон апокалипсиса проснется, то, по крайней мере, эта великая война святых и демонов должна стать историей, которую никто никогда не забудет до последних дней звездного потока. Какого черта? Какой в этом смысл, если все умрут? Не все умрут. Те, кому удастся выжить, в конечном итоге запомнят добро и зло навсегда. Даже если бы Эдем и мир демонов погибли, история царствовала до тех пор, пока добро и зло не исчезли. Даже если бы все было кончено, идеология все равно была бы унаследована. Вот почему бесчисленные созвездия и воплощения умрут, и без сомнения, дракон апокалипсиса будет обозначен как зло. Тогда весь остальной мир соберется вместе, чтобы бороться с этим бедствием. И Эдем, и мир демонов навсегда останутся в памяти каждого. Хан Суюн неловко вздрогнул от этой демонстрации воли. Эти сумасшедшие сукины дети. Члены из того же лагеря столкнулись. Текущие очки хаоса. 93. Я наблюдал, как очки хаоса медленно поднимаются, и чувствовал, как беспомощность ползет по моим венам. Все это было планом Метатрона. Ким Дакча, что мы будем делать? Издалека остальные наши спутники, а также Уриэль летели к нам. Мне надо подумать. Мы слишком много работали, чтобы зайти так далеко. Цу-чу-чу-чу-чуть. В этот момент в воздухе открылся портал, в котором дико плясали искры. Такхби, великий Такхби Хочу, пустой трон, появился в сценарии. Великий Такхби Хоче, пустое тело, появился в сценарии. Два великих Такхби, один в формальном черном костюме, а другой, в белом, спустились с неба, распределяя вокруг свои благородные статусы. Должно быть, они пришли сюда в кратчайшие сроки, потому что их смятые, неопрятные рубашки и галстуки развивались при сильном ветре. Они немедленно подошли ко мне и заговорили. Демонический король спасения, этот темный слой скоро погибнет, и можно почти наверняка гарантировать, что ты умрешь здесь. Хотя я полагал, что бюро начнет действовать уже сейчас. Я не ожидал, что великий Такхби лично появится здесь. Если вы пришли сюда, чтобы пророчествовать об апокалипсисе, то, боюсь, вы уже слишком поздно. Понимаете, система какое-то время кричала об этом. Двое великих Такхби смотрели друг на друга, как будто они были озадачены моим сдержанным ответом. Как и говорили слухи, он обладает бойким языком. И именно поэтому король так заинтересован в нем, скорее всего. Незадолго до того, как я смог попросить разъяснений, один из великих Такхби ухмыльнулся, как будто он собирался сделать предложение, от которого я не смог бы отказаться. О, король демонов, давайте перейдем прямо к делу. Откажись от этой великой войны святых и демонов. Этот великий Такхби засмеялся, словно чем-то развлеченный, и, глядя на лежащую на земле Габриэль, снова заговорил. Если ты это сделаешь, мы отведем тебя к последнему сценарию. Глава 76.1. Книга Откровения, часть 5. Последний сценарий. Действуя так, как будто они уже знали, чего я хочу, два Такхби в контрастных черно-белых строгих костюмах заставили меня ответить. Ты должен решить сейчас, умри в этом месте или отправляйся с нами к последнему сценарию. Великие Такхби, Хочу и Хоче. Я знал кое-что об этих двух великих братьях Такхби. Ну, в конце концов, они часто появлялись во второй половине пути выживания. Кроме того, при мысли о том, что эти двое упоминали своими губами последний сценарий своими губами, казалось, что Такхби наконец готовились и к концу этого мира. Подобно тому, как созвездия и воплощения неоднократно боролись, чтобы обеспечить свое дальнейшее выживание, у рассказчиков также была история, которую им нужно было передать любой ценой, и великие Такхби готовились к этой последней истории. Последний сценарий, о чем говорят эти двое. Хан Суюн, похоже, не знала. Похоже, что она сама из 1863 регрессии не сказала ей об этом. Я вспомнил ту версию Хан Суюн, одетую в то же белое пальто, что и я. Этот дотошный человек не забыл бы об этом, поэтому более вероятно, что ее выбор был осознанным. Это слишком долго, чтобы объяснить прямо сейчас. Я не мог сказать. Однако та Хан Суюн могла бы поверить, что незнание будет более выгодно для нее в третьей регрессии. Я чувствовал себя немного странно после того, как вспомнил Хан Суюн из 1863 регрессии после такого долгого времени. В той регрессии, когда я пошел навестить ее, она уже столкнулась с последней битвой. Выжила ли Хан Суюн в этой битве? Если бы она это сделала, кем бы она стала сейчас? Я повернул голову и увидел, что Ю Чин Хёк смотрит на меня. Собираешься ли ты принять их предложение? Ты на самом деле меня спрашиваешь? Как будто он знал это, Ю Чин Хёк отвернулся. Он выглядел так, как будто сожалел о чем-то. Если бы я принял предложение, он мог бы отрубить мне голову прямо сейчас или что-то в этом роде. Тем временем великие Такхби все еще ждали моего ответа. Твое решение? Ну, я уверен, что вы уже догадались. Нет, спасибо. А твоя причина? Потому что это подозрительно. Подозрительно, с самого начала предложение само по себе странно. Откажись я от великой войны святых и демонов, и вы приведете меня к последнему сценарию. Разве вы не видите, чего не хватает в этом? Вы рассказчик, но ваша степень понимания моей истории поразительно низкая. Великий Тактхабихоче ошеломленно посмотрел на меня, прежде чем взглянуть на великого Тактхабихочу. Последний кивнул и заговорил. Если ты примешь предложение, мы предоставим нашу помощь, чтобы обеспечить выживание каждого члена компании Ким Дакчи, присутствующего в этом месте. И Ючин Хёк, и Хан Суюн одновременно посмотрели на меня после этого неожиданного заявления. Путь, который спасет всех присутствующих здесь членов компании Ким Дакчи, плюс приведет нас прямо к последнему сценарию. Даже если это бюро, разве вы не сделаете что-то подобное? Если хотите изменить баланс вероятности, это то, что нас беспокоит. Это может быть шанс один раз в жизни, возможность спасти всех и достичь последнего сценария. Предложение настолько заманчивое, что никто даже не посмел бы подумать об отклонении. Даже тогда моя голова была холоднее, чем когда-либо прежде. Похоже, вы сейчас находитесь в очень сложной ситуации. Разумеется, отказ от великой войны святых и демонов не может быть единственным, что есть в вашем предложении. Мне придется подписать контракт о стриме с вами, ребята, в обмен на эту маленькую услугу. Я прав, контракт о стриме. Тип контракта, который я когда-то имел с Пихеном. Два великих Тактхабия образовали удивленные выражения. Я решил нанести еще один удар. Чтобы стать последним рассказчиком, вы пытаетесь взять мою историю и использовать ее, не так ли? Откуда ты знаешь такие вещи? Меня не интересует ваше предложение. Тогда твоя группа умрет здесь. Мы этого не знаем. Разве ты не говорил это раньше? Это почти гарантия. В этом случае у нас очень низкий шанс не умереть. Разве ты не встречался с бедствием в другой мировой линии? На этот раз была моя очередь удивляться. Казалось, что великие Тактхаби теперь более или менее осведомлены о событиях 1863 регрессии. Дракон апокалипсиса – это не просто бедствие, которое может остановить единственное созвездие или туманность. Я знал это. Я знал, насколько ужасен был статус этого дракона. Ну, я сразу почувствовал это в будущей мировой линии, не так ли? Даже тогда я все еще улыбался. Я думал, что создание развлекательного сценария было обязанностью Тактхаби. Вместо этого вы должны быть готовы начать трансляцию. Как будто она реагировала на мои слова, Био выскочила в воздух со своевременным тада. Баат, многие созвездия поражены вашим выбором. Небольшое количество созвездий считают, что вы безумны. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны хихикает. Большой кит спонсорского сообщества спонсировал 300 000 монет для вашего амбициозного духа. Как и ожидалось, благодаря огромной ситуации сумма поступающего спонсорства также оказалась довольно значительной. Великие Тактхаби некоторое время смотрели на меня нечитаемыми глазами, прежде чем медленно исчезнуть из поля зрения. Ты еще пожалеешь об этом решении. Их фигуры рассеялись, как дым, и определенный способ спасти каждого из моих спутников исчез вместе с ними. Твоя решительность всегда удивляет меня. Даже Сурья, казалось, был впечатлен моим решением на этот раз. Я посмотрел на бессознательную Габриэль в моих руках. Хан Суюн, глядя на нее, задал мне вопрос. Ким Дакча, что теперь? Что? Что ты хочешь? Ты долго думал над этим, прежде чем ответить? Верно, это не из-за какой-то дешевой симпатии или мгновенного прилива крови или чего-то в этом роде, верно, я кивнул, в этом случае, хорошо, слабый след обиды чувствовался в ее голосе, я заговорил, ты можешь злиться, в конце концов, я отказался от невероятной возможности, однако я не сделал это, да, конечно, у тебя есть свои причины, честно говоря, я знала, что ты все равно скажешь нет, что, почему? За ответами Хан Суюн последовал Ючин Хёк, потому что так ты всегда и поступаешь, дурак. Глядя на него, смотрящего на меня своими обычными глазами, я сразу понял, что эти двое должны были остаться ради меня. Правильно, так я и жил. И это было не то, как жили Хан Суюн или Ючин Хёк. Конечно, этот метод лучше всего подходит для глупой истории компании Ким Дакчи. Я определенно запишу сегодняшние события в своих мемуарах позже. Очевидно, после выживания в этом месте, то есть, тебе лучше беспокоиться о том, что делать дальше. Хан Суюн и Ючин Хёк, два совершенно разных человека. Я понял кое-что только в этот момент. Мне удалось зайти так далеко, потому что эти двое жили на своих условиях, уважали мои решения по-своему. Я начал думать, что с этими двумя, возможно, не вся надежда была потеряна, в конце концов. Члены из того же лагеря столкнулись. Текущие очки хаоса. 96. Искры все еще летали в небе. Битва, происходящая внутри этой серой сферы, к настоящему времени должна завершиться. Добро и зло, планируя выжить, доводя этот мир до разрушения, скоро проявит себя оттуда. Хан Суюн нервно спросила. «Мы собираемся остановить это?» Ю Чин Хёк покачал головой. «Нельзя нарушить эту сферу извне. Что тогда? Мы не можем помешать пунктам хаоса достичь 100 баллов. Дракон апокалипсиса возродится. И с этого начнется первый щелчок хвостом. Первый щелчок хвостом». Глава 76.2. Книга Откровения. Часть 5. Казалось, что Ю Чин Хёк знал об этом бедствии. «Я вспомнил пророчество об апокалипсисе, появившемся в путях выживания. Книга, газета, журнал в центре самого горячего ада проснется дракон с 7 головами и 10 рогами. Это будет дракон среди драконов. Лидер всех драконов, рожденных в центре хаоса, и самая старая в мире ненависть. Дракон однажды посмотрит на небо и землю, прежде чем щелкнуть хвостом. Этот единственный щелчок хвоста приведет к падению звезд и исчезновению одного направления света. В 1863 регрессии я не смог засвидетельствовать этот щелчок хвоста. Тогда дракон апокалипсиса не был в полностью возрожденном состоянии. Однако в этот раз все будет иначе. Ю Чин Хёк говорил решительным тоном. У нас нет другого выбора, кроме как бороться с этим лицом к лицу. «Блядь, я знала, что ты скажешь что-то подобное». В ответе Хан Суюн слышалось ее смирение с ситуацией. Члены из того же лагеря столкнулись. Текущие очки хаоса. 98. Осталось только еще 2 очка. Я видел, как мои спутники бросились сюда издалека. От Джосси. Док Чахён. Я видел, как Син Юсон, Ли Кильон и Ли Чихи возглавляли линкор, а также сопровождавшую их Чон Хиван. Уриэль сопровождала их. Выражение ее лица было сложным. Она увидела Габриэль в моих руках и была очень удивлена. «Габриэль, я передал ей раненую архангела. Сначала я быстро посмотрел на своих компаньонов, так как у меня не было много времени для подробного объяснения. А Джосси, дракон апокалипсиса действительно проснется?» Я кивнул. Как будто чтобы привить дисциплину, Хан Суюн начала кричать. «Вы все должны быть готовы к этому. Это не будет пикником. Это случалось когда-либо прежде?» Наряду с ответом Ли Чихи, спутники быстро закончили подготовку. Все, Хан Суюн, Ю Чин Хёк, Син Юсон, Ли Кильон, Чон Хиван и Ли Чихи, все они несли твердое, решительное выражение на лицах. Наконец, я перевел взгляд на лицо все еще бессознательного Ли Хёнсона. Члены из того же лагеря столкнулись. Текущие очки хаоса. 99. И затем приближалось неизбежное возрождение дракона апокалипсиса. Многие созвездия находятся в состоянии паники. Описание предмета созвездия звездного потока впали в хаотическое состояние. Туманность Олимп готовится к бедствию. Туманность Веды готовится к бедствию. Туманность Хангик готовится. Ку-гу-гу-гу-гу. Что-то из глубины острова корчилось, заставляя небеса и землю сильно трястись. Казалось, что теперь все окутано гигантским взмахом крыла. Окружающий вид казался ненадежным, словно это был плохо приспособленный блок. Меньшие истории уже начали постепенно ломаться. Как будто она хотела лишить имена всех бедствий, которые существовали до сих пор. Огромная история начала просыпаться. Ким Докча. Наибольшей опасности при пробуждении апокалипсиса подвергнутся созвездия. Согласно пророчеству, это правильно. А ты созвездие. Первый щелчок хвоста уничтожил бы направление в небе. Проще говоря, все звезды и контексты для модификаторов, найденных в соответствующем местоположении, будут уничтожены. Хан Суюн начал ухмыляться. «Эй, Ким Докча, в каком направлении твоя звезда? Восток, или это был запад? Если тебе не повезло, я думаю, ты умрешь первым. Это может быть правдой. Так что я мог бы с таким же успехом помолиться за свое выживание, прежде чем умру. Что за фигню ты извергаешь сейчас? Подожди, ты и дракон апокалипсиса знакомы?» Хотя ее тон был не совсем приятным, тем не менее глаза Хан Суюн блестели ярко. Я решил удовлетворить ее ожидания несколькими словами. «Видишь ли, дракон апокалипсиса на самом деле не относится к конкретному дракону. Так же, как древнейшее добро или древнейшее зло не относится к каким-либо конкретным созвездиям. Последний дракон книги Откровения просто относится к самой гигантской истории. Подожди, разве это не значит, на данный момент не решено, кто станет драконом апокалипсиса?» Челюсть Хан Суюн чуть не упала. Текущие очки хаоса. 100 очки хаоса достигли предела. Наряду с ощущением холода, спускавшимся по моей спине, весь мир начал окрашиваться в темно-черный цвет. Грозная аура, вспыхивающая из-под поверхности, начала проникать на весь остров. В самом жарком аду демонический драконий дворец открывает свои двери. Слепящие лучи света взорвались, и окружающее пространство распалось. Гигантские тени начали появляться оттуда. После исключения существ уровня внешних богов в этом мире были еще другие монстры, которым удалось приблизиться к силам созвездий или трансцендентов. Пик всех видов монстров в мире. Гуха-хохоха. Раздался рев дракона, способный заморозить тело слушателя. Тени разрушенных городов, казалось, пролетали мимо, когда древние короли-драконы, которые были забыты в течение долгого времени, начали просыпаться. Кувак! Созвездия, пораженные дыханиями драконов, закричали, превращаясь в пепел. Сотни драконьих теней покрывали небо. Созвездия звездного потока пришли в ужас, когда они были подвержены ряби из огромных статусов. Каждый из них был королем драконов, равным силе созвездия. Все эти бесчисленные драконы появились здесь в надежде быть избранными в качестве одинокого дракона апокалипсиса, которому поручено уничтожить этот мир. Гигантская история «Последний дракон» книги Откровения начинает повествование. Гигантская история «Последний дракон» книги Откровения начала выбирать дракона бедствия. Я посмотрел на это потрясающее зрелище и заговорил. У нас есть дракон среди нас, не так ли? Син Юсен посмотрела на меня, услышав, как я говорю. Рядом с ней сидел дракон с толстой металлической броней, покрывающей всю фигуру. Король драконов первого класса, химерический дракон. Благодаря усердной заботе Син Юсен, он стал достаточно сильным, чтобы не поддаваться никаким регулярным созвездиям. Дракон, который родился в раю мира демонов, громко взревел, глядя в парящих в небесах собратьев. Хан Суюн увидела, как он взлетел в небо, и задала мне вопрос. «Ты действительно думаешь, что этот парень станет королем?» Я покачал головой. «Конечно, химерический дракон обладал невероятной скоростью роста, но существу было еще слишком рано становиться жизнеспособным кандидатом на роль дракона апокалипсиса. Тогда, почему ты так уверен? У нас еще есть еще один, верно? Какой? Где?» Хан Суюн сформировала довольно глупое выражение, но затем ее правая рука начала сильно покачиваться, как будто она на что-то реагировала. В следующую секунду пустое небо широко распахнулось, и изнутри взорвалась кромешная тьма. Десятки драконов поблизости кричали и падали. Небеса замерцали, как будто тьма обошла его, и черные вспышки молнии упали на землю. И в этой бездонной пропасти что-то начало раскрываться. Это был дракон, покрытый изящными чешуйками, словно созданный из чистого обсидиана. Статус, с которым другие древние драконы не могли даже надеяться сравниться. Глаза блестят, как самые красные из рубинов. Каждый раз его крылья, казалось, вырезанные из самой тьмы, взмахивали, очаровывая черным пламенем, покрывавшим небо. Я посмотрел на эту жизненную форму, обладающую красивой, обтекаемой формой, и заговорил. «Давайте все помолимся, чтобы твой спонсор вышел победителем». Это было существо, наиболее близкое к тому, чтобы быть драконом апокалипсиса в данный момент. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» воплотилось в сценарий. Глава 77.1. «Последний дракон», часть 1. Метатрон осмотрел пустынную, разрушенную конференцию. Короли демонов и архангелы, вооруженные соответствующим оружием, совсем недавно лежали на полу. История о добре и зле рассеивалась. Эффекты очков хаоса, которые прорвали критическую точку, теперь вторгались в серую сферу. Один из ангелов, все еще в сознании, потянулся к нему. Писарь. С характерным звуком каблук Михаила разбил голову ангела в мясную пасту. Он отбросил мертвого ангела, прежде чем вытащить архангела размером с маленького ребенка, спрятанного в его мантии. Архангел без сознания болтался в руке Михаила, когда ее поднимали в воздух. «Должен ли я убить Рафаэль? А, это пустая трата, позволить ей уйти вот так, если это то, что ты хочешь. Неважно, если ты позволишь ей жить. Во всяком случае, очки хаоса уже заполнены до максимума. Ну, в таком случае, как насчет этого короля демонов?» Метатрон перевел взгляд на угол сферы, где еще продолжалось жаркое сражение. Агариса и его тяжело раненое тело были там. Асмодей и другие искатели конца изливали на него скоординированные атаки, но король демонов Агарис не проявлял никаких признаков разрушения, даже несмотря на то, что истории текли по всему его телу, а два его глаза горели, как глаза наполненного обидой призрака. Попав в смертельную битву, король демонов продолжал сосать сигарету. На самом деле, не одну, а несколько. Стигма одна сигарета для потрясающей силы ур, активирована. Стигма одна сигарета для ловкости ур, активирована. Стигма одна сигарета для магической силы ур, активирована. Это была стигма Агариса, универсальная сигарета, в действии. Его специальность, разработанная после долгой жизни курильщика. Уникальная стигма для короля демонов, который обладал историей, чтобы разогнать способности тела воплощения. Даже получив комбинированные атаки 5-6 королей демонов, Агарис остался стоять, побуждая Асмодея сказать что-то с восхищением. Как и следовало ожидать, известность правителя Восточного Ада была создана не на пустом месте, я вижу. Тем не менее, как долго ты сможешь так продержаться? Агарис не ответил, просто выбрал новую сигарету и закурил ее. Метатрон и Михаил пересекли безмолвное поле битвы и приблизились к королю демонов. Агарис заговорил: «Метатрон, тебе лучше подумать еще раз. Ты не сможешь защитить добро и зло таким образом. Какой смысл вспоминать после того, как все погибли? Пока это помнит, оно должно возродиться снова когда-нибудь в будущем». «Возродиться? Как мог появиться такой проклятый и испорченный ангел?» Михаил нахмурился. Король демонов, король порочных ангелов раскрывает свой статус. Статус Михаила обрушился, как бушующий шторм, в результате чего Агарис отступил, потеряв больше своих историй. Тем не менее, взгляд короля демонов был все еще твердо устремлен на Метатрона. Какой смысл пытаться продолжать в том же духе? Это не мы. Мы, возрождающиеся таким образом, больше не будем Метатроном или Агарисом, а просто писарем небес и правителем Восточного Ада. Это именно то, чем мы являемся, о, правитель Восточного Ада. За спиной Метатрона текла некая вечная история, история, которую он читал, жил и верил. Древнейшее добро широко улыбается. Это был писарь небес, тот, кто записал добро мира, сущность, которая судила, что было добром, и стала его ведущим стандартом. Посмотрев на своего самого старого соперника, Агарис тоже почувствовал, что история неторопливо течет рядом с ним. Древнейшее зло наклоняет голову. Это была неизмеримо длинная история зла, которую он преследовал до сих пор, история сопротивления добру, уничтожения его и наказания за него. В этот момент Агарис почувствовал, что тысячи лет его жизни теперь сводятся в одну запятую. Этот поток не закончился бы здесь, пока правитель Восточного Ада был жив, а писарь небес продолжал существовать. Пока они сражались друг с другом и повторяли свои войны снова и снова. Даже если Метатрон и Агарис будут убиты, кто-то другой станет писарем небес и правителем Восточного Вда. Если это добро и зло, тогда... Агарис плюнул своей мокротой на пол и изобразил горькую усмешку. «Я должен отказаться от зла». Сигарета вылетела из пальцев Агариса. Она вращалась в воздухе, испуская густой дым. Асмодей поспешно закричал: «Остановите его!» Вращающийся кружащийся дым окутывал все тело Агариса. Стигма одна сигарета для трусости ур, активирована. Серый, мутный дым взорвался, после чего начался дождь. Дым рассеялся, и на месте осталась только одна сигарета. У искателей конца не было другого выбора, кроме как отозвать свое оружие с ощущением горечи в душе. Метатрон посмотрел на выброшенную сигарету на полу. Густой дым кружился в воздухе от ее кончика. Его враг исчез, и осталось только добро. Было ли это чувство одиночества или какая-то свобода, которую он чувствовал? Метатрон не мог сказать. Кто-то растоптал умирающий бутон и убил его. Древнейшее зло внимательно наблюдает за новым злом. Метатрон поднял голову и обнаружил, что Асмодей ухмыльнулся ему. Кажется, это был промах. Видишь ли, я собирался захватить стену Агариса. Метатрон посмотрел на короля демонов и ответил: «Ты скоро будешь обладать ею». Как бы то ни было, намеченная цель была достигнута сейчас. Текущие очки хаоса. 100. Очки хаоса теперь были полностью набраны, и дракон апокалипсиса ожидал возможности возрождения. И скоро начнется апокалипсис. Место проведения конференции распадается. Серая сфера, обернутая вокруг места проведения конференции, постепенно рассыпалась, и трупы архангелов упали на землю внизу. Асмодей задал вопрос, по-видимому наслаждаясь тем временем этим зрелищем. «Кстати, это действительно будет хорошо?» Метатрон молчал. Время спорить, будет ли это хорошо или нет, давно уже прошло. Он наблюдал за падением ангелов и дал самый похожий на учебник ответ, какой только мог придумать. «Все согласно воле добра, чтобы достичь самого идеального. Самое дорогое желание всех созвездий, а также то, где закончится их история. Асмодей проговорил: «Кажется, что все созвездия, которые ищут его, в конечном итоге становятся очень похожими друг на друга. Ты действительно похож на кого-то, кого я знаю. Однако ваше расположение совершенно противоположно друг другу». Незадолго до того, как Метатрон успел спросить, кто это, он услышал вой дракона, разрывающий небосклон. Гувах! Драконы, которых легко насчитывалось несколько тысяч, свободно летали по небу, чтобы начать кровавую войну. Взрывы звучали, казалось бы, бесконечно. Драконы и их разорванные крылья падали на землю. Это было не то зрелище, которое Метатрон ожидал увидеть. Дракон Апокалипсиса еще не возродился, что тебя так удивляет? В конце концов, мы не единственные, кто преследует. Асмодей уставился на некоего человека, смотрящего на них с земли, и ярко улыбнулся.